Кортесу и его офицерам с помощью Малинцин, который, несомненно, никогда еще в жизни не доводилось так орать, удалось остановить это беспорядочное бегство и восстановить некое подобие порядка. Потом Кортес и испанские солдаты, кто верхом, кто пешком, кто с трудом ковыляя, кто вовсе на носилках, прежде чем их успели нагнать преследователи, повели отряды своих союзников дальше на север. А преследователи эти, видимо, полагавшие, что беглецами займутся другие силы Союза Трех, и, возможно, торопившиеся сами поскорее отпраздновать победу, спокойно дали беглецам уйти. Где-то уже на рассвете, находясь у северного берега озера Сумпанго, Кортес сообразил, что движется позади наших текпанеков, которые, продолжая преследовать отступавших тлашкалтеков, с неудовольствием установили, что неприятель теперь находится не только спереди, но и сзади от них. Решив, что главное сражение пошло не совсем так, как задумывалось, текпанеки отказались от дальнейшего преследования, разбежались в стороны от дороги и направились домой, в Тлокопан. Кортес, очевидно, нагнал своих тлашкалтеков и снова оказался во главе единой, пусть и уменьшившейся в числе, и обескураженной поражением армии. Впрочем, возможно, он почувствовал облегчение, узнав, что его лучшие союзники тлашкалтеки, они действительно были замечательными бойцами, понесли наименьшие потери. Могу представить себе, какие мысли роились тогда в голове Кортеса. Если я доберусь до Тлашкалы, то ее старый правитель Шикотенкатль увидит, что я сохранил большую часть его воинов, а потом не станет слишком уж на меня сердиться и не сочтет меня никчемным неудачником. Возможно, мне даже удастся уговорить его предоставить всем нам убежище. Таким ли иным ли был ход его рассуждений, но Кортес повел-таки жалкие остатки своего воинства вдоль северного берега озера, в сторону Тлашкалы. Поход был нелегким, некоторые из раненых умерли в пути. К тому же все войско страдало от голода и жажды, ибо их командир благоразумно сторонился городов и селений и вел людей глухоманию, а там ни отобрать, ни купить еду было не у кого. Питаться приходилось дикорастущими плодами и теми тварями, которых удавалось добыть. А когда совсем припекло, испанцы убили и съели нескольких своих драгоценных лошадей и собак. Только один раз за весь тот долгий поход им снова пришлось отбиваться от неприятеля. У подножия восточных гор их перехватили сохранявшие верность Союзу Трех Акол, Хуа и Стескока, но этим воинам не доставало сильного вождя и воодушевления. Сами они от испанцев не натерпелись, особой ненависти к ним не испытывали и сражались так, будто вели цветочную войну. Поэтому, удовлетворившись захватом некоторого количества пленных, думаю, по большей части тотонаков, Аколхо ушли к себе в Тескока, чтобы отпраздновать собственную победу. Таким образом, за время, прошедшее между бегством из Теночтитлана в ночь печали и прибытием 12 дней спустя в Тлашкалу, армия Кортеса серьезных потерь не понесла. Недавно обращенный в христианство правитель этой страны, престарелый и слепой Шикотанкатль, принял Кортеса с неподдельным радушием, позволил ему расквартировать войска в своей столице и разрешил им оставаться там столько времени, сколько потребуется. Но на следующее утро после ночи печали, когда жители Теночтитлана в сиянии рассвета положили первого испанского к Сочимику и на жертвенный камень на вершине Великой пирамиды, никто даже из нас не подозревал обо всех этих неблагоприятных для Мешика событиях. Той же памятной ночью происходили иные события, если не слишком печальные, то такие, над которыми всяко стоило призадуматься. Не только народ Мешика, как уже говорилось, потерял своего чтимого глашатая Мотокусому, но и Тлокопан лишился своего правителя, Тотокуиуяцтли, погибшего в ходе ночных боев. Да вдобавок еще и чтимый глашатый Какама из Тескока, возглавивший тех Акол-Хуа, которые тайно пришли в Теночтитлан, чтобы помочь изгнать белых людей из города, был найден среди множества мертвых, когда наши рабы приступили к малоприятной, но необходимой работе по очистке сердца всего мира. Ни по Мотекусоме, ни по его племяннику Какамацину никто особо не убивался. Но вот в том, что всех трех чтимых глашатаев нашего союза угораздило расстаться с жизнью в одну ночь, кое-кто усмотрел дурное знамение. Разумеется, Куитлауак сразу же занял опустевший трон Мешико, хотя с учетом всех сопутствовавших этому событий и множества неотложных дел, церемонию вступления его в должность пришлось скомкать. Ну, а народ Тлакопана выбрал в качестве замены своему убитому Юитлатоани его брата Тетлапанкетсали.